«Я тебя понял», – перебил я ее. «Так что собери волю в кулак и выбирай участок. Что, мне уже можно к этому присоединиться?» – спросил я саркастически. Она закатила глаза. «Ты мужик или нет? Если женщина сказала нельзя, то что отойдешь, повесив нос? Тоже мне альфа-самец». «Да пош», – начал я и осекся. «Прости, ты права. Подвинься». Я символично двинул ее на диване и стал сам рассматривать участки. Она ухмыльнулась, даже чуть отодвинулась. В подобном не было смысла, но чисто символично дала понять, что передает бразды правления и мне. Если честно, этот жест понравился. Отыскал все же горный, хоть и не заснеженный ландшафт. Будущий поселок будет также обрамлен горами с трех сторон, вот только там есть еще и озеро, что по идее тоже будет увеличиваться. А вид четвертой стороны также завораживающий. При желании можно подняться на чем-то летающем и поваляться в снежных шапках гор, что торчат впереди. Но сам климат здесь приятный, теплый и защищенный от всех невзгод. Но больше мне нравится возможность сорваться с обрыва и лететь навстречу ветру. Кто не прыгал с парашюта, ему не понять. Рев ветра, ощущение свободы. Даже если тут нет парашютов, что-нибудь придумаю. Не зря же игра называется «No Limit», так что пусть оправдывает свое название. «Вот этот», — произнес я. «Оформляйте», — распорядилась Надя. Я на нее посмотрел, показалось, что она попыталась сделать так, чтобы последнее слово было за ней, но она очаровательно улыбнулась, мол, что ты милый, я лишь дала команду слуге. Ох, женщины, даже проигрывая они выигрывают, непобедимые создания. Продавец протянул ей листок бумаги, что закручивается по краям, настоящий манускрипт какой-то. «Прошу, впишите ваше имя», — попросил он и сразу же предупредил. «Владелец может быть только один». «Тогда он», — мгновенно ответила подруга и передала мне бумагу и перо. «Забавно получилось, продавец дает ей, она передает мне». «Уверена?» — спросил я, глядя ей в глаза. «Я да, а ты не знаю», — ответила она. «Моя задача как женщины показать возможность, а ты уже сам решаешь, как тебе действовать». Она так улыбнулась, что я понял, в ее словах несколько смыслов. Отбросил бумагу на стол, наклонился к ней и жадно впился поцелуем в ее губы. «А ты догадливый», — произнесла она, когда мы разомкнулись. «Прошу», — без тени недовольства произнес продавец, подавая мне отброшенную бумагу с пером. Я вписал свой ник, цена была чуть не остановила, но будто почувствовал подзатыльник от подруги, чтобы на такие мелочи не обращал внимания. Хотя 15 тысяч золотых — это большие деньги. Все из инвентаря пришлось передать, а недостаток Надя сразу же мне передала через интерфейс. В итоге вместо золота в инвентаре оказалась купчая на землю. Не знаю от чего, но в душе приятно и светло, будто сделал что-то хорошее. «Всегда рад буду вам помочь», — произнес продавец, намекая, что больше нам тут делать нечего. Мы вышли на крыльцо. «Ну как ощущения?» — спросила подруга, держась за мою руку. «Отличные», — ответил я с улыбкой. «Особенно мне нравится, что на моей земле у меня будет комната или дом, из которого ничего нельзя украсть. А обычно не так?» – спросила она. «Нет», – ответил я. «Обычно нет абсолютно защищенных мест, везде могут проникнуть воры и вычистить все до пылинки». «А почему здесь не так?» «Не знаю», – ответил я, размышляя. «Видимо, до игроделов дошло, что человеку нужно место, где бы он мог полностью себя ощутить в безопасности, отойти от постоянной тревоги, отдохнуть душой. Ведь обычно даже в играх ты несешься как угорелый, боишься всего и вся, а тут, если уж купил землю, то на ней можешь отдыхать. Да, будут нападать, но все же это уже другое. Хорошо, что есть место, где тебе ничего не грозит». «Я тебя понимаю», — ответила Надя и прижалась ко мне боком, прислонив голову к плечу. «Ну что, пошли попробуем прокачаться?» — спросил я задорно. «Давай», — согласилась Надя. Глава 2. 4. Чем ближе к выходу из города, тем меньше народу. Ожидал увидеть арку в каменной стене, но здесь сделали еще проще проход между стен. Слева высокая стена, справа высокая стена, а между ними проход, и самое примечательное то, что нет даже намека на ворота, обычный проем. Не думаю, что это недострой, скорее всего так и задумывалось. Вот только не пойму в случае нападения, как они собираются защищаться. К нам подскочил мелкий мужичок, внешность напоминает продавца обуви на рынке, низенький, худенький, чуть горбится, когда подает ботинки, то кажется, как муха потрет передние лапки. «Добрый день», — поздоровался с нами мужичок-продавец обуви, улыбаясь максимально широко. «Добрый», — ответила Линза. Он оценивающе на нас посмотрел и выдал. «Я вижу двух начинающих героев. Похвально». Мы ничего не ответили, продолжили медленно идти. «Быстро тут все равно не получится, хоть народу стало поменьше, но все же не пробежишься. Позвольте вам помочь». «Это чем же?» — поинтересовалась Линза. Она посмотрела на меня, видимо почувствовала, что при ее вопросе я поморщился. «Даже самые великие герои не гнушаются помощи», — радостно ответил продавец. «Буквально в трех шагах находится моя таверна, там вы можете подобрать нужного компаньона». «Нет, спасибо», — ответил я холодно. «Почему же?» – удивилась Линза. «Сами справимся», – ответил я неохотно. «Да, да», – быстро согласился продавец. «Вот только на чем повезете добычу? Прошу, пройдемте, там подберете себе транспорт. А уж какое у меня снаряжение, самое отличное, такого качества вы больше нигде не найдете. В остальных местах получше?» – шепотом спросил я. Услышала только подруга, отчего я получил толчок локтем в бок. «Давай зайдем», – предложила она громко, чтобы продавец услышал. «Не стоит», — ответил я. «А мы зайдем», — заявила она и пожестче схватила меня под локоть. «Я всегда рад гостям, прошу», — произнес продавец и правда посторонился. Мы было уже почти прошли дорожку, ведущую к его строению. В паре десятки метров высокий забор, за которым виден лишь второй и третий этажи объемного здания, явно какая-то гостиница или что-то в этом роде. При приближении в воротах те распахнулись сами и дождались, пока мы войдем, затем закрылись. Весь двор уложен брусчаткой, сразу перед нами торец гостиницы, таверной это тяжело назвать, слишком уж большое здание. Справа от входа длинное одноэтажное здание и, судя по деревянным столбикам, там явно нечто вроде конюшни, да и брусчатки перед тем зданием нет, а на земле отпечатки крайне странных лап. Тяжело понять, что могло их оставить. Слева от гостиницы одноэтажные домики, что гуськом выстроились и скрылись за углом гостиницы, видимо для вип-персон или чудиков, что храпят так сильно, что их выгоняют из общественной гостиницы. «Прошу сюда, у меня широкий выбор», — заявил продавец, идя боком перед нами. Показал на конюшню, откуда раздались необычные звуки. Кто-то одновременно хрюкнул и кашлянул, да так громко, что-нибудь мы в игре, можно испугаться. «У вас какие предпочтения, лошади-ящеры, птицы, монстры?» «Монстры», — переспросила Линза. «Тут и такое есть, конечно», — растянул улыбку продавец. «У Ашиги всегда самый широкий и лучший выбор». Стоило подойти к конюшне, как ее двери также распахнулись. Этот город все больше удивляет, не похож он на средневековый, где мало народа и магия лишь в качестве парочки убогих заклинаний. Стоило нам шагнуть в помещение, как сверху зажглись пузатые фонари, висящие прямо в воздухе. Хочется надеяться, что они на леске, но чую, и тут без магии не обошлось. Все помещение разбито на участки, от центрального прохода по обеим сторонам широкие вольеры. Если так можно назвать огромные помещения, снаружи конюшня не выглядит такой уж большой. «Какая тут площадь?» – полюбопытствовал я. Продавец, услышав вопрос, лишь шире улыбнулся. «Великие герои, какой вид транспорта предпочитаете?» – спросил он, когда мы подошли к первому вольеру. За железной решеткой стоял почти конь, точнее конь, но вместо обычного хвоста, которому положено быть из волос, у этого тонкие извивающиеся змеи. «Фу, гадость какая», – сообщила Линза. «Прошу дальше», – без смущения предложил продавец. Я же обратил внимание на выпавшую перед глазами табличку. «Законь. Уровень 5. Сила 10. Ловкость 1. Выносливость 10. Интеллект 1. Дух 1. Энергия Ки. Ци 1. Судя по характеристикам, исключено тягло и животное, силу и выносливость подняли, а остальное не важно. В следующем вольере нас дожидалась гигантская черепаха с двумя вмятинами на панцире, эдаких болит с лапами по бокам. Данный зверь оказался прокачаннее, чем лошадка. 25 силы и сотня выносливости – это уже отличный вариант. Но сидеть на черепахе, даже пусть гигантской, попахивает бредом. Далее пошли птицы, мутировавший страус, гигантская жирная курица, иначе я не знаю, что передо мной. Альбинос-пингвин, что постоянно перемещается по вольеру и иногда противно кричит. И еще ряд существ, ассоциации с которыми я просто не смог придумать. Но все птички ориентированы на ловкость, очевидно, их используют как быстрый транспорт. А судя по тому, что встречаются не только с перьями, но и пингвины, то вероятно тут есть и зимние локации. Мне уже надоело, высказался я, разглядывая очередного уродца. «Да», — удивилась Линза, — «а я думала, ты их всех изучал, никого не выбрал». «Выбрал, смеешься что ли, из кого тут выбирать?» — спросил я. «Они все практически стартовые уровни, тут сами еще не развились, а еще сажать себе на шею пета, пфф, глупо». Сразу видно изыскательного покупателя, не смутился на мою тираду продавец. «Прошу, давайте заглянем в более дорогие варианты». Неожиданно за соседним вольером оказался проход, готов поклясться, что еще пару секунд назад его там не было. Подруга быстро устремилась туда, продавец удивительным образом успевал идти перед ней полубоком, постоянно показывая, куда ей идти, будто она не видит дальше 1-2 метров. Мы вышли из конюшни и сразу же зашли в точно такую же. Уверен, что тогда я видел одно здание, но не могу отрицать факт того, что прошел все 10 метров и уже в другом здании. «Дракон!» — возбужденно вскрикнула Линза и побежала к вольеру. Огромная ящерица с крыльями, которую принято называть драконом. Грязно-желтая чешуя очень напоминает золото. Каждое движение твари запускает волну. Чешуйки передают блик с одной на другую. Создается ощущение, что свет скатывается с нее. «Какая красота! Сколько он стоит?» — спросила Линза. 100 000 золотых», — ответил продавец. «Но он стоит этой цены. Посмотрите на его лапы, эти лапы унесут самую богатую добычу. А мощные крылья, вы сможете на нем летать по горам». От сказанного показалось, дракон вздрогнул, ему, видимо, подобное не по душе. Я подошел чуть поближе и всмотрелся в показавшуюся табличку. «Золотой дракон. Уровень – 24. Сила – 120. Ловкость – 32. Выносливость – 20. Интеллект – 1. Дух – 1. Энергия – ки, ци, 3. Хилый», – сообщил я. «Да», – не стал спорить продавец, «но он еще маленький. В будущем это будет могучий зверь». «Да», – согласился я. «И стоит он уже как взрослый». Подруга засмеялась, тема торговли ей очень близка. Дальше продавец стал расхваливать дракона, она находить изъяны, я не стал их слушать и пошел дальше. Конюшня уходит в обе стороны, можно идти куда угодно, тем более края нигде не видно, будто мы в бесконечном ряду с монстрами. В соседних вольерах встретились драконы всех цветов и модификаций, но мне уже 15 лет, наелся я драконов. Тем более во многих играх стали добавлять физиологию существ. Мало того, что драконы жрут мясо, так они еще и хладнокровные. А это накладывает кучу ограничений. Прежде всего содержать их дорого, тупо и дорого. Несет он на себе не такой уж большой вес, зато жрет как целый табун лошадей. Если надо куда-то слетать, то есть более экономичные варианты. Драконы давно устаревшая модель, скажем там, мечта японцев и китайцев. Когда-то наши воссоздали образ птицы рух, так эта птичка в разы лучше любого дракона. Прежде всего она в перьях, поэтому не боится холода и на вершине горы не впадает в спячку, как дракон. Помню, как первый раз оплошал с подобным зверем. Прилетел на вершину горы, думал закадрю мадам, что приволок с собой. Но когда мы замерзли, наш дракон уже глубоко спал и разбудить его можно было только если что сбросив с горы. А что до боевой составляющей, то вырабатывающееся статическое электричество в перьях птицы рух ничуть не хуже огненного дыхания драконов. Она тоже может так шарахнуть молнией, что мало не покажется. В общем, здесь драконы на любой цвет и вкус, хотя, конечно, встретилась парочка удивительных модификаций, но все же покупать их не буду, драконы это не мое. Тем более, что цены на них заоблачные. Если у Нади деньги куры не клюют, то у меня хоть и не голодомор, но все же тратиться на подобное реальными деньгами не буду. Дальше пошли звери чудесотей и чудесотей друг друга. Шипы, когти, туман, облака, где у них голова, а где задница сходу не понять. Но стоило их пройти, пошли нормальные варианты. Быки, буйволы, волки-переростки и прочая земная жизнь. Наконец-то, вырвалось у меня, когда встретился нужный мне экземпляр. Покупать не буду, но это не значит, что не надо точно знать, что они тут водятся. Подошел поближе к решетке вольера и ко мне приблизился огромный носорог. Да, носороги это универсальные лошади, воплотившие в себе все самые лучшие качества. Даже в реальности носороги не маленькие котята, а здесь так вообще ожившие танки. Пузатые, массивные, тяжелые и практически непробиваемые с немеренным запасом здоровья. Белый носорог. Уровень 15. Сила 360. Ловкость 2. Выносливость 234. Интеллект 1. Дух 1. Энергия ки, ци 5. Я прошелся по соседним вольерам, но там, как и в реале, носороги чуть поменьше. Вернулся к первому. Конечно же, у него только название белый, сам-то он сероватый, белым они никогда и не был, хотя в игре могли бы сделать. Квата присмотрел. Раздался неожиданный вопрос, от которого я аж вздрогнул. Ко мне подошли Надя и продавец. Интересно, долго я с ним в гляделке игрался, что ко мне так неожиданно подошли? Нет, ответил я. Просто нашел рабочий вариант. Почем? Задала Линза вопрос. Продавец, уже не так ярко улыбаясь, ответил. 15 тысяч. Выглядит он как дорогой автомобиль, что под софитами в здании выглядит одурище и красиво, но стоит вытащить на улицу и налет пыли сразу убивают весь лоск. Так и наш продавец чуть потускнел, осунулся и выглядит несколько изможденным. Видимо, нелегко ему удалось общение с моей подругой. 7. От услышанного продавец нервно вздрогнул. И пока не начался спор, я поспешил встрять. Надь, погоди, произнес я, не надо никого покупать, я от скуки сюда пришел. Она мне кивнула и повернулась к продавцу. На ее ладони заметил кольцо золотистого цвета. Она поняла, что я заметил, и подмигнула мне, затем коснулась его, и за ней проявился тот самый золотой дракон. Выпавшее сообщение известило, что теперь это Гриша. Продавец Ашиги всеми силами пытался уверить ее, что это могучий зверь, что он стоит больше дракона, но его доводы разбивались быстрее хрупкого хрусталя, ибо, по мнению Нади, ничего не может быть дороже прекрасного дракона, а раз она взяла его за 8 тысяч, я усмехнулся, что неплохо она сбавляет цену, со 100 то до 8, а раз даже такой красавец стоит всего 8, при этих словах у продавца начался нервный тик правого глаза, то вот этот кожаный диван не может быть дороже 5, нет 6 тысяч. Если бы мы до этого не купили совершенно ненужный нам кусок земли, который непонятно где еще находится, то я бы запретил ей что-либо покупать, ибо зачем постоянно тратить деньги. Но раз уж я даже в игру попал по ее кредитной карточке, то почему бы и нет? Если ей так больше нравится играть, то зачем мешать человеку? Подмигнул носорогу, что с любопытством наблюдал за перепалкой продавца и покупателя. «Возьмите», — услышал я слова продавца. Он протянул мне кольцо белоснежного цвета. «Что это?» — спросил я. «Ваша покупка, поздравляю», — вымученно ответил он. «Спасибо», — поблагодарил я и взял кольцо. Носорог в вольере растаял, как туман на ветру. «Спасибо», — поблагодарил я уже подошедшую Надю. «Ни за что», — ответила она и взяла меня под локоть. «Пошли отметим, тем более тут есть где». Я было только хотел возразить, что не знаю, куда идти, как за спиной скрипнули ворота конюшни. Я обернулся и увидел, что выход буквально в 20 метрах от меня. Видимо, тут такое в порядке вещей, но мне, честно сказать, малость не по себе, хотя по подруге не скажешь, она даже глазом не повела. Мы зашли в гостиницу, хотя она и правда больше похожа на таверну. Сразу от входа начинаются столы с лавочками, сверху слабое освещение, отчего стены еле видны, а противоположное так вообще скрыто. Не удивлюсь, если при необходимости помещение увеличивается. Слева барная стойка, за ней, как обычно, скорее всего, проход на кухню, откуда приносит еду. Надь, Линза, поправила меня подруга, мы же в игре. Линза, послушно исправился я. Слушай, вот правда, нет настроения сейчас нажраться и пить. Только и делаем, что шляемся по магазинам. Хочется уже поскорее выбраться на волю. А здесь что, тюрьма? Спросила она обиженно. Нет, но блин, ты меня поняла, я хочу действий, произнес я. А тут только ходим и смотрим, ходим и покупаем. Погоди, спасибо, рад приобретением, но очень хочется кому-нибудь двинуть в морду. Мы все же в игре, а я привык тут этим заниматься. Ладно, она сделала вид, что сдалась. Так, может, пойдем? Спросил я и попытался повернуться. Так ведь здесь не только выпивка, заметила она. Ашиги говорил, что тут сидят помощники. Сейчас их и возьмем. Ну зачем? Зачем они там нужны? Мы еще слишком слабы, чтобы справляться самостоятельно, ответила она важно. И не спорь, я мельком пробежался по присутствующим, что среди них нет ни одного игрока, несколько утешило, не так стыдно будет. Хорошо, сдался я, но только одного. Каждому, ответила она, я было хотел возразить, но она поцеловала в губы и, когда отслонилась, добавила, и не спорь. Я резко опустил голову вперед, как уставший от женской воли. Много раз подобное видел у несчастных мужиков, что вынужденно стоят и ждут своих пассий в дорогих магазинах. Ладно, раз надо кого-то выбрать, то пусть это будет хоть кто-то полезный. Проходя мимо персонажей, ни одной таблички не выскочило, Лишь они подозрительно на меня поглядывали. Линза принялась проводить собеседование, задавая вопросы то одному, то другому. Через 10 минут она обошла всех в зале и подошла ко мне с рослым мужиком, на вид лет 30, густые волосы, что сливаются с длинной бородой, оставляя открытым лишь лицо, уши где-то утонули. Грубый железный доспех, длинный тяжелый меч в одной руке, круглый щит в другой. Уверен, что сидел он без оружия и доспехов, а оделся по ее приказу. «Выбрал кого?» – спросила она у меня. Я показал пальцем на худоватого парня, что сидел неподалеку. Он единственный, кто не скривился от ее вопросов, а молча выдержал допрос, не выказывая своего раздражения. «Почему он?» – спросила она. «Он», – ответил я, и тут он улыбнулся. «Точно он». Я махнул ему, чтобы подошел. «Как зовут?» – спросил я, хотя и так вижу, но для приличия все же надо задать вопрос. «Роса Стегл», — ответил он. «Можно Рос?» «Нет, Роса, только Роса», — уточнил я. «Да, либо Стегл». «Сколько стоят твои услуги?» — спросил я. 50 золотых в сутки», — ответил он. «Дорого», — вставила Линза. Роса на нее даже глазом не повел. «Либо 15% от добычи», — предложил он. Я посмотрел ему в глаза, наши взгляды встретились. Он явно предлагает более дешевый вариант, но я тоже не вчера родился. «Согласен», — ответил я. «Линза, займи. В моем инвентаре пусто, если не считать документа на участок, кольцо носорога на пальце, собственно все имущество». Подруга осталась недовольной, но послушалась. Чего ей не занимать, так это адекватности. Когда надо, умеет промолчать и подчиниться. Если бы не была в реальности писаной красавицей, то с таким характером можно было бы брать в жены. Но чем девица краше, тем больше с ней проблем, хотя у этой они и так есть, так что стоит подумать. Я протянул Расу небольшой мешочек, в играх всегда деньги так выглядят, иначе было бы неудобно, не россыпь же монет друг другу перекидывать. Мужик, что наняла Линза, брезгливо глянул на меня, когда увидел, как она передает мне деньги, тогда как мой человек воспринял подобное абсолютно нормально, либо на лице ничего не было видно. «Линза», — обратился я к подруге, — «ты своему уже заплатила?» «Да». «Тогда свободен», — сообщил я ему. «Не ты нанимал», — ответил он ехидно. «Почему?» — спросила у меня Линза. «Поверь, он не нужен, там хватит и одного», — ответил я серьезно. Она посмотрела мне в глаза внимательно и повернулась к своему работнику. «Вы свободны, но у вас впереди еще сутки», — заметил он и негодующе посмотрел на меня. «Свободен», — повторил я. Он остался недоволен, нервно дернул головой, будто мысленно сплюнул, или очень хотел, но сдержался. «Почему, объяснишь?» – спросила подруга, когда ее работник от нас отошел. «Он мне не нравится», – ответил я и вышел из гостиницы. Мы прошли 5 метров. «Белая тень», – обратился Роса ко мне. Я обернулся. «Если у вас есть деньги, то советую прикупить мешки и собирателей», – посоветовал он. Я с Линзой переглянулся, но она тоже не поняла, о чем он. «Мешки, чтобы собирать добычу», — пояснил он, под нашими вопрошающими взглядами, «а собиратели — это мелкие животные, что все складывают в мешки. Вам, может, будет неудобно за каждой монеткой наклоняться». «Отличная идея», — похвалила его Линза, и резко направилась к гостинице, но стоило ей подойти к ней, как из дверей показался замученные шаги, видимо, решил все же выйти, чтобы она еще и других не затюкала. Затем он повел нас опять в конюшню, видимо, все звери у него там. Вот только мы сразу попали в какую-то другую область. Никаких коней, драконов и прочих крупных животных. Здесь мелкие вольеры, в которых бесятся маленькие обезьянки, вроде бы капуцины или как-то так. «Ой, какие миленькие», — произнесла Линза и направилась к вольеру. Роса прошел дальше, оглядываясь на меня, мол, иди за мной. Через пару минут мы подошли к вольеру с маленькими ящерицами. Они могут стоять как на четырех, так и на двух ногах. Отличительной особенностью у них является 2 гребня на голове, выглядит забавно. Если нос взять как точку отсчета, то гребни на голове растут под углом 45 градусов. Зелененькие, милые создания, если не обращать внимания, что они ящерицы. «Универсальны», — пояснил свой выбор Роса. «Практичны и неприхотливы, вы даже не заметите их присутствие, тогда как те обезьяны будут постоянно мешаться, лезть на шею, голову, плечи, привлекать внимание». «Линза!» — крикнул я. Подруга со шаги подошла. «Берем 2 этих», — сообщил я ей. «Почему? Они же некрасивые», — ответила она. «Нам вот этих», — заявил я. Она глянула на меня недовольно. В глазах Ашиги мелькнула нотка радости, что хоть кто-то может ее приструнить. «Я не хочу ящерицу», — возмутилась она. «Я посмотрел на Роса, мол, выручай». Он все правильно понял и пошел дальше. «Одну ящерицу», — распорядился я Ашаги. Тот кивнул и подал мне кольцо с ярко-зеленым окрасом. Мы пошли за Росом. Через десяток минут пришли к вольеру с миниатюрными мишками. Плюшевые создания резвились, кувыркались. От них практически никаких звуков, если не считать сопения, да и то, думаю, от физической активности. «Ой, красота-то какая!» — вскрикнула Линза и подбежала к решетке вольера. Я благодарно кивнул Росу. Подруга просунула руки в решетку. Я было испугался, что ей начнут их грызть. То мишки подбежали и принялись об них ласкаться. Та их гладит, они сопят, пыхтят. В общем, картина маслом, все счастливы. «А можно десяток взять?» — спросила она чуть не с плачущими глазами. «Непременно, но когда построим свой дом», — пообещал я. Ашаги, Рос и я улыбнулись лишь одними глазами, мужская солидарность на марше. «Я не могу выбрать одного», — сообщила Линза через пару минут непрерывного поглаживания зверьков. «Они все слишком хорошие, Линза», — сказал я строго. Она пару раз тяжело вздохнула и показала на самого беленького. Продавец тут же протянул ей кольцо. 500 золотых», — сказал продавец. Я посмотрел на Роса. Он кивнул. «Линза, плати и пошли», — уже распорядился я. Она послушно отсчитала нужную сумму и вызвала из кольца своего Мишутку. И правда забавный зверек, сантиметров 30, думаю, не больше. Даже самому такого захотелось, но я уже взял ящерицу, буду считать ее мужским вариантом умильного медведя. Вышли за пределы гостиницы мы с четырьмя мешками, что тащил Рос. Он их просто крутил и зажал под мышкой. Я сообщил о наличии носорога. Когда мы покупали мешки, оказалось, что они имеют ограничение лишь на количество, а не вес. Можешь складывать сколько угодно, если будешь в состоянии поднять. Притом Роса сразу пояснил, что неограниченный склад из них не удастся сделать. Мешок начинает портиться, когда в нем что-то лежит, и чем больше засунешь, тем быстрее. Но успокоил, что это измеряется в неделях, а не в часах, так что не стоит беспокоиться. За городскую стену я чуть ли не выбежал, уж больно мне надоели покупки. Деньги тратить хорошо, но блин, я будто не в игру попал, где режут и убивают, а в женский рай, где только одни походы по магазинам. Но стоило шагнуть за порог города, как на плечо будто плита рухнула, и судя по вскрику, Линзе тоже досталось. «Что происходит?» — застонала она, еле удерживаясь на ногах. Я посмотрел на Роса. «Какие у вас характеристики?» — спросил он. «В городе они не действуют. Магия, сила, выносливость, скорость и прочее все по умолчанию, но за его пределами живете уже по своим параметрам». «Понятно», — прохрипел я. «У нас по единице силы, а пистолеты весят больше килограмма». Линза скинула с себя кобуру с пистолетом и блаженно вздохнула. Роса посмотрел на меня, ожидая, что я тоже сброшу. Я помотал головой. Он подошел и поднял брошенное линзой. «Вызывайте животных, я положу в мешок», — сказал он. «Дважды просить подругу не надо», — за ней сразу проявился золотой дракон, чем вызвал удивленно приподнятую бровь у Роса. Я ему сообщил о своем носороге, а не о ее драконе. Дальше настала наша очередь удивляться. Вместо рослого красивого дракона появился детеныш. Маленькое желтенькое убожество с крылышками никак не походит на того красавца, что мы выбирали. «Что с ним?» — с дрожью в голосе спросила Линза. Протянул я. «Дай угадаю, он стал первого уровня». Она ничего не ответила, а появившаяся подсказка выдала мне только его имя. «Все же не мой пет, не могу просматривать характеристики». Вызвал своего. Передо мной появился теленок, иначе я этот бурдюк на ножках бы не назвал. Белый носорог. Уровень 0. Сила 1. Ловкость 1. Выносливость 1. Интеллект 1. Дух 1. Энергия ки ци 1. Глядя на характеристики, вспомнились слова продавца, что передо мной развитое животное. Ну да, стоило нечто подобное ожидать. Это как покупать подержанный автомобиль. Пока он стоит в салоне, это мощный зверь, а стоит выехать за ворота, так сразу превращается в ржавое корыто, у которого все отваливается. Имя я пока не буду выбирать, не то настроение, а вот, получить вместо развитого носорога мелкого детеныша — это обидно. Посмотрел на руку, где два кольца, белое и ярко-зеленое. Вызвал ящерицу. Если и она превратилась в мелкую фигню, то пойду возвращать покупки. Передо мной появилась мелкая невзрачная ящерка. Не представляю, какой от нее может быть прок, да и зачем я ее вообще покупал. Очень захотелось выругаться, но глядя на сдерживающую слезы подругу, пришлось собраться и идти ее утешать. «Не бойся, раскачаем мы твоего дракона так, что станет еще краше», — пообещал я. «Когда?» — сквозь всхлипывание спросила она. «Скоро, определенно скоро», — уточнил я. «Давай вставай, как раз идем его раскачивать». Роса изображает памятник, делая вид, что ничего не замечает, и ему до нас никакого дела. «Ты загрузчика, наши животные еще не готовы», — объяснил я. Он кивнул. «У тебя силы хватит?» — спросил я. Он еще раз кивнул, но я решил уточнить. «Сколько силы? Какой уровень?» «Силы 223, уровень 164», — ответил он. Я нахмурился, вспоминая нюансы этой игры. «А разве характеристика может быть выше, чем уровень?» «Не может», — подтвердил он. «Обычно нанимателя интересует потенциальный предел. Ведь если мы попадем в передрягу, то надо понимать, при достаточном поступлении опыта можно ли из нее выбраться. Ведь одно дело, если я сам 200 уровня, а мои характеристики, скажем, на 50-м, то величина уровня уже мало бы что значила». Я удивился столь длинной речи, почему-то показалось, что он немногословен. «Ясно», — решил я хоть как-то высказаться. «В общем, ты загрузчика, как раз мешки у тебя». Он кивнул. «Пошли», — сказал я подруге. Та отлипла от своего птенчика с крылышками, хотя размером он с лабрадора, но все же не тот шкаф, что был раньше. Я отозвал своего теленка, и они одновременно истаяли в воздухе. «На кого собираетесь охотиться?» — поинтересовался Роса. «Да, вот на кроликов», — ответил я и показал на пасущихся неподалеку на полянке ушастых вредителей. Он никак не отреагировал. Видимо, я сделал правильный выбор. Другой бы начал возникать, что, мол, его такого именитого героя используют как тягловую силу, да и вообще наняли быть нянькой для донаторов, а мы они сейчас и есть. Я, кое-как переставляя ноги, прошелся десяток метров и рухнул на землю. Силы окончательно покинули. Заглянул в меню. Сила 1, давление 1, ускорение 1, вес 1, ловкость 1, точность, меткость 1, скорость 1, гибкость 1, выносливость 1, здоровье 1, энергия 1, объем энергии 1, интеллект 1, восприятие 1, понимание 1, память 1, дух 1, воля 1, магическое сопротивление 1, неживое 1, энергия ки, ци 1, дыхание 1/10, энергия 0/10, жизненная сила 0/10. Судя по изменениям, то мои потуги в 10 шагов с грузом потратили энергию, а показатель дыхания заполняется буквально на глазах. 10 секунд, и показатель дыхания вырос до 2. «Чего сидим?» — поинтересовалась Линза. «Да просто», — ответил я и кряхтя поднялся. «Единичка энергии потратилась, но в выносливости больше ничего не растет, там надо и здоровье прокачивать, чтобы общий объем энергии увеличивался, как-то неудобно выходит. Но хоть реген выносливости уже 2 уровня, миг и все восстановилось, ведь теперь по 2 единицы возвращается». Роса обратился к помощнику. «Как мне при единичке здоровья и не умирая его поднять?» Он задумался. «И меня это опечалило», — думал, — «он сразу предложит какой-то вариант». «Да уж, нелегко это делать на первых порах», — сообщил он. «Поясни, в чем проблема-то?» — настоял я. «Тут дело в следующем. Единичка здоровья восстанавливается раз в час, поэтому на первых порах». «Чего?» — вскрикнул я. «Раз в час, не каждую секунду?» Он тихо усмехнулся. «Если бы», — вздохнул он, отсмеявшись, — «тогда было бы все значительно проще». «А как тогда быть?» — опешил я. «Ну так, зелье лечения никто не отменял», — ответил он. «Ну да», — вспомнил я прописную истину. «Погоди, но тогда не будет прокачиваться здоровье». «Здоровье-то как раз будет», — возразил он. «Ци не будет, ведь здоровье будет восстановлено зельем, а не тобой самим. Само-то здоровье ты потратишь, но вернешь его с помощью зелья, а не регенерации». Я задумался. «Выходит, общий объем здоровья можно поднять значительно быстрее, по сути, только успевая выпивать зелья». Я еще раз заглянул в меню в пункт «Выносливость». «Выносливость – 1, здоровье – 1, энергия – 1, объем энергии – 1. Выходит, мне не поднять себе здоровье, пока не потрачу десятку, а у меня всего 10. Ждать обычной регенерации – это с ума можно сойти. Понимаю, что покупать продукцию алхимика надо, но чтобы так откровенно на это намекать – это уже перебор. За целый день удастся отрегенерировать всего 10 единиц, так особо не разовьешься». «С маной такая же беда?» – уточнил я. Наемник кивнул. «Тень, вы о чем?» – спросила Линза. «Я про нее и забыл. Она же не умеет играть, и все мои измышления, что бубнишь китайского бухгалтера. Пришлось потратить 40 минут, чтобы трижды пересказать все с уточнениями и объяснениями. «Так, может, опыт купим?» – спросила она. «Такое возможно», – поспешил вставить Роса. И скорость его ответа мне не понравилась. «Почем? 1000 опыта 1 золотой», – ответил он. Я и Линза принялись считать. «Для нас сейчас эта и правда выглядит маной небесной». «Нет», – прервал я размышления. «Линза, либо мы сами его зарабатываем, либо выходим из игры. Покупать опыт – это полный бред. Не хватало вставать еще и на эти костыли. Но так ведь проще», – подметила она. «В этом и проблема», – ответил я. «Либо мы учимся справляться со своими слабыми местами, либо вообще отсюда уходим. Но блин, я даже пистолет поднять не могу», – пожаловалась подруга. «Ничего, справишься», – обрубил я ее нытье. «Вставай, пошли убивать живность». Идея ей не понравилась, но подчинилась. Роса правильно все понял и протянул ей пистолет. «Если что, страхуешь», – распорядился я. «Хорошо», – ответил он и отошел. «Ты куда?» – не понял я. «Как ты оттуда собрался страховать?» «Ближе нельзя», – ответил он. «Ведь тогда вы с ними не справитесь». «Чего?» «Поясни», – потребовал я. «Вы что, еще ни разу не были рядом с высокоуровневыми?» «Мы вообще первый раз здесь», – пояснила Линза. «Ясно», – сказал Роса. «В общем, так, у каждого игрока есть радиус фона или радиус притяжения, называйте как хотите. У каждого он 5 метров, но стоит ему коснуться кого-то другого, то он плюсуется, и от каждого уже по 10. Нас сейчас трое, так что вокруг нас на 15 метров от нас как бы разит. И стоит хоть одному мобу попасть в этот фон, как его уровень резко начнет расти, уровень в секунду.